Уездное ГПУ слушает. Да. Да. Принимаем меры. Как раз сейчас жду двух товарищей. Хочу послать их в Баклань. Есть. Есть. До свидания. Уездное ГПУ слушает. Да. Да, я слушаю. Товарищи, пятый год советской власти, вы все никак не разберетесь. Ну ладно. Выслал. Через два дня будет. До свидания. Можно? А, входите. Здравствуйте, товарищ начальник. Здравствуй, Платоныч. Здравствуйте. Так это вот и есть твой племянник? Да. Кузьма. Ну, здравствуй, Кузьма Родионов. Здравствуйте. Садитесь. Рассказал ему Платоныч? Нет, пока. Комсомолец? Комсомолец. Ну, так вот. К югу от Баклани уже месяца два беспокоит нас банда. Действует, надо сказать, отчаянно и наводит головорезов чья-то рука. Опытная и мстительная. При налетах на деревни громят сельсоветы, избы читальни. В одном месте сбили замок с каталажки, распустили арестованных. Так на каждого зверя есть свой капкан. Пытались поймать, Платоныч, пытались, но уходят в глухомань. В селах у них есть свои. Вот в чем загвоздка. В Поволжье голод, республике хлеб нужен, а мы тут. В общем так, поезжайте в Баклань. Поживите там, станьте своими. С помощью местной бедноты вы должны выследить эту банду и подготовить ее разгром. Да. Мы согласны. А с заводом как же, дядя Вась? Я же на завод направлен. Боишься? Нет. С заводом тебе, Кузьма, придется повременить, без тебя поднимут. А тут настоящее комсомольское дело. Хоть вы и российские, но Сибирь наша, кажется, вам знакома. Да. Мать мою сюда сослали, когда я пацаном был. Здесь она и померла. Отца Колчак все замучили. Так, ну все ясно. Значит, договорились? Договорились. Вот вам пистолеты, патроны. Пишите расписку. А вот это ваши мандаты. По документам будете числиться представителями губернского общества «Долой неграмотность». Чего? Да. Долой неграмотность? Ничего. Здорово. Так, там можно будет и школу построить руками самих крестьян. Вот только надо будет план у строителей достать. Ну что ж, дело хорошее. Походим по дворам, посмотрим, кто чем дышит. Может, двух зайцев сразу убьем. И про банду разузнаем, и школу построим. А тебе, Кузьма, хорошо бы там с местными парнями сойтись. Сойдусь. Ну, в общем, действуйте. Осторожно, конечно. Фактически вам придется там советскую власть устанавливать. А народ в Баклане, ой, какой разный. Ну, ты написал расписку-то? Расписку-то вот, да-да-да, вот. Давай сюда. Обращаться с пистолетом умеешь, Кузьма? Как-нибудь. Ну, смотрите. Дело не шутейное. Завтра с почтой и поедете. Но! Но, милая! Темень-то какая, дядя Вась! Глухие места. А что, товарищ? Далеко еще до Баклани? А вот скоро за Быстрянским лесом поворот будет. Ну? Ну, а там 4 версты по Бомской дороге. Стой. Стой, говорю. Чего тебе? А ну, сойди на землю. Это еще зачем? Ну, сходи без разговору. Но? Так, сбрось сейф на дорогу. Бей его! Ой, черт! Ой, черт, скажи ты! Стой! Стой, говорю! А, дядя ваш? А, утек Варнак. Сейф! Сейф здесь? Тут. Обрез я у него выбил. Поищем, может, будет улика. Тут темень. Не видно ничего. Спички оцерели. А ты точно выбил? Выбил? Не будь вас, туго бы мне пришлось. Ну, пес с ним, с обрезом. Садись, поехали. Да, поехали. Но! Шарут окаянный. Эй, мать! Амель, ты чего? Господи, Господи, прости нас грешно. Слышь, Кондрата нет, все. Загулял, видать. Все, не пригрей здорово. Все, уж Пасха на носу. Поднимайся, Егор, ну, Макар, а я вот ухватом. Ну. Ой, пихает, как колоду. Но он же вострый. Терпи, вострый. Перекуешь сегодня всех коней и договорись насчет этих барон. Ладно. Да, платить надо кузнецу-то. А то неловко уж даже. Не будет он ковать. Ты раньше времени слюни не распускай. Не будет, тогда заплатим. Ладно. Егорка! Но? Поплывешь в остров за чашей. Шуга-то не прошла еще. А ни хрена с тобой не случится, барышня кака. Как будто ломится кто в синях. Кондрат? Да что с тобой? Коня потерял, шапку и обрез тоже. Я ж говорил, что небось не один он будет, почтарь-то. Кусаются, бать, эти денежки. Кусаются. Разглядел хоть кто с почтарем-то был? Да нет, батя, темно было. Они меня тоже во тьме не разглядели. Улепетывать надо, пока не могут узнать. Рубаху скинь на ей кровь. Ничего, ничего, кистенем, видно, угодили. На-ка, мать, сожги. Господи, Господи, батюшка, отец небесный. Амеля, тут ведь кровь. Ну что? Кровь, ну, слышь. Ой, не видела кровь. Никогда. Лей керосин. Теперь в печку бросай. Слушай, Кондрат уйдет 5 дней, скажешь к Игнату в гости. В Вчера, мол, вечером еще. Нет, днем на заимку уехал, слышишь? А я провожу его и вернусь. В случае чего без меня придут, станут спрашивать, вы ничего такого не видели. С утра растрезвоньте, что монголку у Кондрата украли. Поняли? Макар! Чего? Иди сюда. Ну? Поезжай сейчас. Знаешь, где Бомская дорога в Быстрянский лес заворачивает? Ну? Шапку Кондратову там поищи. И обрез тоже. Эх, так я и знал. Ну, говорил же. Теперь обрез мой тю-тю. Скорее, ядрёна мать, разговаривать он будет. Уйду. До полного света, чтоб успел. Ладно. Ну, ладно, веселей, веселей. Смотрите, чё как с того света явились. Пошли, Кондрат. Напали, не слыхала? Да нет, вроде все тихо было. А кто напал-то? Да не знает никто, темно было. И как же он отбился-то? Да он не один был. Говорят, с ним новенькие приехали. Кто ж новенькие? Не веришь, все. Да вон они идут. С Елизаром Колокольниковым. Видать, из сельсовета. Ночью-то в сельсовет сразу проехали. А этот молоденький-то ничего. Худенький больно. И гармошку несет. Да ладно тебе, пошла я. Здрасте. Здрасте. Здрасте. Вот мой дом. Да, председательской. Ух ты, кобыла старозаводская. Ну, откуда ж она знала? Так если не знала, так надо весь день на кишом ходить. Достаточно кишом! Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот товарищи у нас жить будут. Ну, у тебя другого места и нет, кроме как у себя. Граммофон. Люди с дороги. Немедленно истопишь баню. Когда надо, тогда и истоплю. Ишь, расшумелся. Ну, ладно уж, устраивайтесь. Ну, так. Тебя как называть-то можно? Хозяйка, а? Агафья. Ага, меня Василий Платонович. А вот его, племянник моего, Кузьма. Фамилия у нас Родионовы. Из уезда, что ли? Оттуда. Mm. Ты не сердись на нас, мы ненадолго. Ненадолго. Построим школу и уедем. Чего-чего? Школу, говорю, построим и уедем. Гармонь на сундук можно поставить? Доставь. Не получится это у вас со школой-то. Это почему? Здрасте. Здравствуй. Здрасте. Дочь моя, Клавдия. А ну иди баню затопи. Я мигом, мама. Ладная у тебя дочка-мать, ладная. Так почему же, говоришь, со школой не получится, а? Кто строить-то будет? Вы с племешом, что ли? Ну, не одни мы. Люди помогут. Разве плохо? Выстроим школу, ребята учиться будут. Не выйдет. Не выйдет ничего. Закаркала. Люди с дороги, а ты... И то правда. Вы не хотите ли чайку-то? Да нет, это... Нет. После баньки уж, хозяйка, после баньки. А вы сами-то откуда? Из-под Москвы. Из рабочих? Да. Хорошо получали? Ничего. И чего же вас к нам занесло? Угомонись, тебе говорю. Да вот, вот привязался. Ну, будто самому неинтересно с новыми людьми поговорить. Глянется ли вам Сибирь-то наша? Да мы знаем ее. Как? А я в Омске родился, а дядя ссылку отбывал там же, недалеко. Вон, значит, из наших ты, Платоныч. То-то гляжу, худенький ты старичок. А у тебя, парень, мать с отцом живы? Нет, померли. Здесь же. Они что, тоже сосланные были? Тоже. Сколько же тебе лет-то было, когда без них-то остался? Да, года два, что ли. И дядя тебя подобрал? Ага. Ну, гляди-ка в окно, как лих скачет. Кто ж такой молодец-то, а? А, это сын Любавина, да, средний Макар. Любавина, говоришь? Сын? А кто ж такой Любавин? Сразу все хотите узнать. Вот поживете, увидите. Вон, кажется, Клавдия-то затопила баньку-то. Ну вот, спасибо, мать. Ну, Кузьма, пойдем попаримся, отдохнем сегодня, а завтра и за дела. Егор, видишь, что делается? Что это? Шапка Кондратова вся в крови. Да брось ее. Никак не пойму, что он с почтарем не справился. Да ты что, не слыхал, что ли? Почтарь-то не один был. Ну и что? Брательник, у тебя курево есть? Есть, на. Дай-ка я прокурился. Макар. Слышь, втюрился я. Ну, в кого? В Марию Попову. Ну и как же теперь? Не знаю. Хоть матушку репку пой. Да, плохо твое дело, Егор. Шибко плохо. Бьюсь об заклад, отец даже разговаривать об этом не станет. Поповы голь перекатная. Вот, ежели б тебе приглянулись Нюрка Беспалова, али Танька Холманская. С лица-то воду не пить. Пощупал ее. Да тебе все одно, Аглоед. Я серьезно. Ну, что ж ты с ней... Перестань. А то в зубы дам. Я дам. Попал так не чирикай. Обрез-то нашел? Да вот он. Доиграешься. Давич поил коней, приметил, двое каких-то приехали. Опять с председателем шли. Из уезда нагрянули. Так. Им, Егорушка, надо ноги на шее завязывать. Этим властям-то новым. А вы с девками пузыри пускаете. Так они нам скоро на голову сядут. Утро какое хорошее. Проснулся наконец. Ой, после баньки спится, не дай бог. А ты что, давно встал? Я уж в сельсовете был, список взял, он. Все зажиточные тут. Ну, пойдем. Ну, кому сначала пойдем-то? Кому? Вон, прямо по списку. Кто тут? Во, вот, к Беспалову. Пойдем, познакомимся, про школу поговорим. Банду надо выслеживать, а ты все про школу. Ты, Кузьма. Что? Что, взрослеть тебе пора. С людьми надо сойтись. Вся деревня у нас как на ладони должна быть. А без этого банду не выследишь. Может, ты и прав. Кто там? Беспаловы тут живут. Мы по делу. По какому? Школу тут будем строить. Надо, чтобы от вас 5 деньков отработал кто-нибудь. Нет, никто не будет. А почему? Это же дело добровольное. Конечно. Ну вот, это мне не подходит. Наши голодранцы церковь без нас ломали, вот к ним и идите. Идите, идите! А, крепкий народ. Я же говорил, не будут строить. Ну, погоди, Петька, быка, коляна! Ты брось эту моду, Хавронья, сразу за ухват хвататься. Я когда-нибудь отобью руки-то. Учитель ты мой! Ты спой, Хавронья, у тебя весело выйдет. Эй, Федор, спасайся сюда. Небось, за ворот-то не выйдет. Будь ты проклятый, окаянные, скотина. Здорово, Яша. Эй, ты, сплатотор в юбке. Подарили мне заявку. Я не разглядишь. Ну как, получил? Сегодня чего-то мягко. Заряд неважный. Гляди, Кузьма, кажись, угомонились. Кажись, да. Ну, пойдем к ним. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну как, гроза прошла? А ну ее. Давайте знакомиться. Что ж, можно. Федор. Яша Горячий. А вы, новенький, кто ж будете? Из города мы, Платоныч. А это мой племянник. Кузьма. Вот какое дело, хозяева. Надо вам в деревне школу иметь. Надо ведь? Само собой. Ребятишки учиться будут. Да. А школы нет? Как быть? Да как? Не знаем. Строить? Строить это можно. А, вон ты куда. А как? Кто будет строить-то? А все вместе. Ну, каждый по 5-6 дней отработает, и школа готова. Ну что ж. Можно, а, Яш? Да, Федь, можно. Ну вот и хорошо. Хорошо, друзья, хорошо это. Ну что ж, пошли дальше, Кузьма. Какой там у нас следующий дом-то? Ага, Поповы. Что, тоже как Беспаловы? Кулаки? Нет, эти из бедняков будут. А как же они в твой список попали? У тебя же там все зажиточные. Они у меня в другом списке. Просто рядом живут. Вон вот тот дом. О. Пока ты спал, мне Елизар Колокольников все дома показал. О, да никак там гулянка. С утра. А хозяин тут кто? О, не ко времени мы, дядя Вася. Что? Где хозяин тут, а? Сергей Федорович, а вы зачем? Дело у нас, дело. А, он сейчас завелся, вы вон к дочке его обратитесь. Я позову. Марья! Вот сюда, новые гости пожаловали. Здравствуйте. Здрасте. Вы проходите. Да На кровать можно сесть. Праздник у нас. Брат из города приехал. А вы кто? Да вы проходите. Ну? Я Кузьма, а это мой дядя Василий Платоныч. С делом пришли или в гости? В гости не званы, а дело есть. Школу мы хотим строить. Школу? А это к тяте. Сейчас я... Тятя! Вот кто я? Нет, вы мне можете сказать, кто я? Зачем ты, тять? Ты погоди. Ты погоди. Школу он будет строить. Только вы его сейчас не трожьте. Он как выпьет, все о матери, о моей плачет. Степка, сынок мой! Марья! Марья, ты ж на мать похожа! Ох, как похожа! На покойницу! Вы посмотрите! Посмотрите! Дядя, ну... Похоже. Да успокойтесь вы, дядя! Сядь! Не надо больше! Сядь! Марья, ну мы пойдем. Дела у нас. А чего же вы ходите-то? Может, посидите? Можно. Нет. Спасибо. Дел много. Да, и Вась. Ну, пошли, Кузьма. Видишь, разные люди. Да, дочь у него красивая. Ну-ну, ты что это? Уж не влюбился ли? Не нравятся мне эти шутки, Кузьма. Ладно, пошли дальше. Куда? К Любавиным. А, это к тем, у которых сын Макар. Ну да. Но! Мое почтение! Здравствуйте! Отворите! Эй, Мика! Вы Мика Белей! Чем вы, окаянный, галошник? Пошли сюда! Здравствуйте! Здравствуйте! Хозяин это дома? Батя! Тут тебя спрашивают! Проведи в избу! Пошли! Здравствуйте, хозяева. Доброго здоровья. Присаживайтесь. Мы вот по какому делу. Решили в вашей деревне школу строить. Поможете? Школу, значит? Так. А сортир там будет? Ты что, мастер по сортирам? Ага. Я очки вырубаю. Ой, и какие очки. Не очки, а загляденье. Люди сутками сидят на них и смеются от радости. Это интересно. Фамилию твою можно узнать? Зачем? Как фамилия? Любавины мы. В помощи вашей больше не нуждаемся. А за издевательство над общим делом... Можно и спросить. А ты еще допрыгаешься. Будь здоров. Сопляк. Они еще завьют нам горе веревочкой. С одного раза зашиб бы такого. А приходится молчать. Как их Колчак не угробил. Чего ты? Балабонишь много. Делишься. Иди, набирайся ума разума. Тять, Жениться хочу. Ну что ж, дело хорошее. Кого хочешь брать? Марию Попову. Кого, кого? Ну, люблю я ее. Здоровый балда, у Мишка не на грош. Не подходи ко мне больше с такими разговорами. Тогда я сам. Пойду. Чего? Тебя тоже ломануло чем-нибудь? Слышь, пошли со мной. Куда? К Поповым. Сватать. Ничего удумал. Охота и мне тятя досадить. Выручи, Макар, а? Высвета им приведу в дом. Не выгонит же, а? Побоится позора. А выгонит, так хрен с ним. Ладно, пойдем вечерком. Сергей! Гоу! Запаляй огонь! Гости пришли. Марья, зажги лампу. Сейчас. Вам чего, ребята? Нам-то? Ну, для начала нам капустки. Да. А потом потолкуем. Дядя. Вон вы какие гости-то. Марья, неси капусту. Сейчас. Ну, проходи, садись. Спасибо. Садись, Егор, садись. Ух ты. Запотело. Это сало. Ребятишкам. Так. А сам Емельян Спиридонович к бедным не ходит сватать. А ему некогда. Ну, так что, Федорович, угу. Отдаешь Марью за Егора? Да нехорошие вы люди, Макар. Никто вас в деревне не любит. И Егор тоже любавен. Корни-то одни. Дядя, ну... Молчи. Ты еще ничего не понимаешь. Не хотел бы с вами родниться. Но пускай. Видно... Чему быть, того не миновать. Ну, давай. Наливай, давай еще. Ах, сукины дети! Отец. Сиди. Ах, подлецы! Что ты орешь? Ой, Егор! А ну-ка, поди сюда. Ах ты, что ты делаешь? Подожди, папаня, отец! Папаня! Ты же, отец! Ты что делаешь? Да ты же убьешь его! И ты, поганец, здоровый! Ах! Ух ты, старый черт! Все. Так, да? Уйди, Егор! Макар! Уйди, я его сейчас колом! А ну, подойди только, подойди только! Не подойду. Все. За кол хватаешься? Да. На отца? Все, а папаня. Ну, подойди. Подойди только. Откомандовался ты надо мной! Ай-яй-яй! Бей его! Что же? Бей его, Егор! Убьете ли друг друга? Ой. Разойдись! Постреляю всех! Оставь его, Егор! Ну, бежим! Бежим, что ты? Нога! Нога, да? Ну, ладно! Ну, побежали, скорее! Дойдешь как-нибудь! Скорее! Ну, скорее к Игнатию, он там перевяжет!